«Только в следующий раз ты так не делай!» «Она очень просила!» – смутился Андрей. «Ну, это она умеет. Она что хочешь выпросит, а ты не поддавайся, а то она как повадится с тобой ездить, так только и будешь кататься». Глава 14. Послание Волги вихрастой девочке Динке. Но Динка и не думала никуда ехать. Еще не отцвела в ее глазах фиолетовая поляна, как новое сказочное чудо произошло в ее жизни. Случилось это так. Под вечер, когда Алина ушла к подруге, а мышка сидела в ее комнате и, заткнув пальцами уши, читала Диккенса, почтальон принес письмо. Оно было адресовано Динке. «Ого!» – сказала Марина, взвесив на руке конверт. «Вот так письмо! За семью сургучными печатями, да в двойном конверте! Это от Никича!» Динка разорвала конверт и вытащила большой лист, исписанный печатными буквами. Сверху стояло: «Читай сама!» «Ну, значит, тут какой-то секрет. Иди в свою комнату и читай сама», – сказала Марина. Динка пошла, села на свою кровать и, положив на колени лист, начала читать. «Здравствуй, друженька моя Динка! Пишет тебе твой старый дед Никич. Получив твой наказ, приоделся я по-праздничному и пошел к матушке Волге». Руки Динки задрожали. Слезы часто-часто закапали на лист. Вот что писал дальше Никич. «Подошел я к берегу, а она, сердешная, пенится, хлопочет. Только-только ото льда освободилась. Гонит последние льдины по течению и шумит на них, сердится. Ну, думаю, вот уж гость не вовремя. А нет, приплеснулась она вдруг близехонько к бережку и на вроде золотой рыбки спросила: «Чего тебе надобно, старче?» «Поклонился я тут низко-низко. Поклон тебе, матушка Волга, от вихрастой девочки Динки. Помнишь ли ты ее?» Всколыхнулась желтенькая водичка, набежала, как слеза, на песок. «Я всех мальчиков и девочек помню, а твою вихрастую не раз купала и на утесе ее видала, и пароходом ей из Казани ее друга Леньку везла. Жива ли, здорова ли Динка?» «Жива и здорова она, матушка Волга, только плачет, по тебе скучает и водичку твою желтенькую поминает, и во сне на утесе сидит, пароходы твои в плаванье провожает. Что велишь передать ей, матушка?» Закудрявились гребни волн белой пеною, словно сама матушка седою головой покачала. «Пусть не плачет, не горюет вихрастая. Жизнь еще велика. Мы свидимся, и приму я ее, и обласкаю. Только передай ей завет мой. Пусть придет ко мне с чистой совестью, с теплым сердцем, к чужому горю отзывчивым, с трудовыми руками, а не с барскими ручками, чтобы все люди сказали: хорошая девочка Динка, не посрамила она свою матушку Волгу». Долго-долго плакала Динка, а в соседней комнате тревожно прислушивались к ее плачу Марина и Ленька. «Что же пишет ей Никич? Не заставит он плакать зря», — теряясь в догадках, шептала Марина. Ленька стоял у окна и, стиснув зубы, думал о том, что напрасно увел свою макаку с утеса. Лучше взял бы ее за руку и пошел с ней по белу свету. Ни одной слезинки не уронила бы она. Всех обидчиков ее убивал бы на месте он, Ленька. Лучше бы им и на свет не родиться. А здесь... Не хозяин он здесь, не защитник. Стоит, как столб, и не смеет вступиться. Леня круто повернулся к Марине. «Мать», — глухо сказал он, не замечая, что впервые называет ее этим именем, — «уйми ее, или я сам пойду». Потерпи, Леня, голубчик».